Глава 18. Я ехал рядом с экипажем жены. Сзади плелся экипаж Спиранского, который он делил со Скворцовым. Чуть привстав в стременах, я огляделся. Зимин очень грамотно организовал охрану. Гвардейцы не ехали, окружив нас плотным кольцом, и тем не менее перекрывали все точки доступа ко мне и к экипажу императрицы. Правда, от снайпера охрана не спасет, но, как показала практика, от снайпера мало что может спасти. Особенно если стрелку дали возможность выстрелить. Но в этом случае и от удара табакеркой никто не застрахован. Рука дернулась и сама собой потянулась к карману, в котором эта злосчастная табакерка лежала. Похоже, у меня неосознанно навязчивое движение появилось. Ну да ладно. Этот жест мало кто поймет. Подумаешь, император зачем-то в карман полез. Пока мы ехали, многие идущие пешком люди останавливались и смотрели на наш небольшой кортеж. Меня узнавали. Пара особо неразумных личностей чуть ли не под копыта коня пытались прыгнуть, но им не позволили приблизиться к гвардейцу эскорта, довольно мягко оттесняя в сторону. «Пора Зимина повышать», — пробормотал я себе под нос. «К коронации звание генерала приурочу. Все равно на таком знаковом событии многие ждут особых милостей. Уж кто-кто, а Василий Зимин заслужил. Тем более, что до него и службы-то такой не было. Васька ее с нуля придумывает, да придумки свои осуществляет. И надо сказать, неплохо он это делает. Ваше Величество, тот самый Зимин, о котором я только что думал, подъехал ко мне. Я тут подумал, наверное, будет негоже, если мы всей толпой завалимся в святая святых, едва ли не в девичьей спальне. Как-то это неправильно? На захват варварами женского монастыря будет похоже, хочешь сказать? Я усмехнулся, полюбовавшись тем, как у него лицо вытянулось. Но ты прав, Вася. Бобров здесь? «Да, Ваше Величество, сам выпросился, чтобы посмотреть, да на шкуре испытать, как выезд августейшей семьи должен сопровождаться», — быстро доложил Зимин. «Молодцы, что я могу сказать. Вот вы с Бобровым с нами и пойдете. Не думаю, что воспитанницы начнут бросаться на меня или Елизавету Алексеевну с ножами. Или с ножницами», — добавил я через пару секунд. «А-а-а», — протянул Зимин и закрыл рот. «Нет, не будут, точно не будут», — довольно уверенно подтвердил он. «К тому же подобный шаг может дурно отразиться на их рекомендациях. Вряд ли ее величество возьмет себе фрейлина и ту, которая убила ее мужа», — задумчиво проговорил я. «Хотя всегда возможны варианты. Я не стал говорить, что Юлия, к примеру, очень ласково отнеслась бы к девушке, которая лишила бы ее мужа весьма радикальным способом». «Я никак не могу понять, когда вы шутите, ваше величество, а когда говорите серьезно», — вздохнул Зимин. «Вася, какие же здесь шутки?» Я удивленно посмотрел на него. «Или ты думаешь, что убийство кого бы то ни было никак не отразилось бы на девице?» Не удержавшись, я хмыкнул. «Ладно, шутки в сторону. Вас с Бобровым будет вполне достаточно». Экипаж начал останавливаться, и я только сейчас заметил, что мы, оказывается, подъезжаем к Смольному. Натянув поводья, я остановил своего жеребца возле входа в здание и соскочил на землю. Ко мне тут же подбежал один из гвардейцев и забрал поводья. Дверь экипажа уже открылась, и я шагнул к нему, протягивая руку, помогая выйти Лизе. «Это же Институт благородных девиц», — она посмотрела на меня. Я ей так и не сказал, куда именно мы направляемся. Похоже, жена уже навоображала себе невесть что. «Да, похоже, что это именно он и есть». Я повернулся к дверям главного входа, которые в этот момент распахнулись, и к нам выбежала невысокая светловолосая дама. Бежала она, путаясь в юбках и заламывая на бегу руки. «Ваше Величество!» Она чуть не сбила меня с ног, но сумела остановиться и поклониться, с трудом переводя дыхание. «Ваше Величество!» Она поклонилась Елизавете. «Как же вот так, без предупреждения?» «Спокойнее, Елизавета Александровна. Я все-таки был вынужден поддержать ее за плечи, чтобы она не свалилась прямо нам под ноги. Возьмите себя в руки. Какой пример вы подаете девочкам?» «Да, да, Ваше Величество!» Пробормотала Пальменбах. «Вы абсолютно правы. Я сейчас же пойду к девушкам». «Нет», — довольно резко сказал я, и начальница Смольного остановилась, глядя на меня, как кролик на удава. «Вы будете сопровождать нас с Елизаветой Алексеевной. Кто, как не хозяйка, сумеет нам все показать в лучшем виде?» «Хорошо, Ваше Величество, с чего начнем осмотр? С классных комнат?» — спросила она немного обреченно. «Сейчас время приближается к обеду». Я смотрел на Елизавету Александровну и думал о том, что она волнуется как-то особенно сильно. Даже Воронов так сильно не нервничал. А ведь сказать, что в городской управе был бардак, это очень сильно принизить творящиеся в полиции дела. Или же Воронову было просто все равно. Хотя вряд ли.